Кирилл взял 3 дня отгулов, чтобы пожить с семьей на даче. Витю он с собой, слава богу, не притащил, но на вопрос о его дислокации отвечал уклончиво. «Баб только пусть по возможности не водит в то неизвестное мне место, где он сейчас живет», — сказала Ирина, и на том вопрос был исчерпан. Дни проходили как-то на редкость хорошо, так что Ирина, обычно и в счастье, и в несчастье улучшавшая минутку для интересной книги, совсем забыла про опус Башмачникова, и его взяла Гортензия Андреевна, чтобы поскорее сгладить впечатление, произведенное трагическим концом грозового перевала. Тактичная старушка не могла уехать в город на все 3 дня, потому что в квартире ее полным ходом шел ремонт, но чтобы не мешать семейной идиллии, каждое утро гоняла на электричке в Ленинград. Якобы у нее там архиважные дела. Как Ирина не пыталась оттянуть момент, но настало время Кирилла уезжать. Они проснулись в 4:30, осторожно спустились по старой скрипучей лестнице, выпили кофейку, и Кирилл побежал к станции, сжимая в руке сверток с огромным бутербродом, который Ирина сделала ему в дорогу. Она немного постояла возле калитки, глядя, как исчезает утренняя роса с травы и пышных кустов шиповника, а над полем вдалеке рассеивается легкий молочный туман, как рассветное солнце красит в розовые облака, послушала пение птиц и вернулась в дом. На цыпочках, крадучись, вошла и прислушалась. Все тихо. Можно и ей идти досыпать. Но Ирина вернулась на веранду и вылила себе в чашку все содержимое кофейника. Кофе почти не остыл, она пила крохотными глоточками и думала о том, как хорошо прошли эти 3 дня. Почему-то хотелось думать, что она снова беременна. Ирина улыбнулась, представив, как они будут ждать девочку, но родится, конечно же, мальчик. Тут лестница заскрипела и спустилась Гортензия Андреевна. Она всегда поднималась примерно в это время. «Ирочка, доброе утро!» Ирине стало стыдно, что она выпила весь кофе, и она заторопилась как можно скорее поставить кипятиться новую порцию воды. Гортензия Андреевна вышла в летнюю кухню и вернулась с серебристым цилиндриком в руках. Там был растворимый цикорий, жуткая субстанция, которую учительница неукоснительно пила каждое утро с 2 кусочками черного хлеба, слегка смазанными маслом и присыпанными солью. «Так вот, Ирочка, докладываю вам, что удалось выяснить». Хотелось еще немного помечтать о новой беременности, поперебирать в памяти упоительные минуты ночи, но при Гортензии Андреевне делать это было нельзя. Пришлось убрать с лица блаженную улыбку и обратиться вслух. Что ж, старая чекистка действительно не зря каталась в город, как на работу. Она снова побывала у Макарова, агитировала его объединить дела, во-первых, проявить к ним самое пристальное внимание, во-вторых, и самое главное, оказать всяческое содействие Виктору Зейде в его научной работе. «И Федор Константинович послал старую дуру подальше», — хмыкнула Гортензия Андреевна. «Правда, в восхитительно вежливой манере, тут претензий к нему нет никаких». Потерпев поражение в высоких кабинетах, учительница отправилась на встречу с Севой и выяснила поистине удивительные подробности. Тщательнейший анализ не выявил никаких следов фармакологического воздействия ни у первой, ни у второй жертвы. Обе девушки были абсолютно чисты, даже следов алкоголя не обнаружилось, хотя только опьянение могло бы объяснить, почему они оказались на пустырях в компании убийцы. По оперативной информации, у обеих не было сколько-нибудь серьезных отношений, вероятно, обе страдали от этого. Алкоголь и женское одиночество — и эта гремучая смесь заведет куда угодно. Гортензия Андреевна заключила, и Ирина была с ней согласна, что это указывает на знакомство жертвы с преступником. И учителя, и родители толдычат, как заведенные, что девушкам нельзя пить, носить короткие юбки, краситься и шляться, где попало. В принципе, никогда не вредно вести себя прилично. Но глупо считать, что это убережет от нападения преступника. Думать, что все жертвы маньяков — были пьяными и беспутными. Оскорбительно для памяти этих жертв. К сожалению, патологический убийца не только жесток, как зверь, он еще и по-звериному хитер. Он может подкараулить мирно возвращающуюся с работы женщину и убить ее в темных закоулках двора или в подъезде, который, кажется, специально проектирует так, чтобы маньяку было где уединиться со своей жертвой. Но чтобы разумная, трезвая девушка отправилась с ним в уединенное место, не привлекая внимания, маньяк должен проявить просто дьявольскую изобретательность. То же самое и с таинственным препаратом, подавившим у девушек волю к сопротивлению. Наверное, его просто не могут определить. Не все яды и фармакологические препараты поддаются обнаружению. Но главное не это. Как ты дашь яд посторонней девушке? Под каким соусом преподнесешь? Если она пьяна, другое дело. Но человек в своем уме никогда ничего не примет из рук незнакомца. А содержимое желудка? Спросила Ирина. Зрите в корень, Ирочка! С восхищением воскликнула Гортензия Андреевна. Мы бы с вами отлично сработались, родись вы на полвека раньше. Ой, что вы! Покраснев, махнула рукой Ирина. «Я трусиха». «Этого никто про себя заранее знать не может», вздохнула Гортензия Андреевна, на секунду задумалась, словно вспоминая что-то, тряхнула головой и уже другим голосом продолжила. «Ладно, к делу. Никаких совпадений. И все домашняя пища. Обе несчастные поужинали и отправились навстречу смерти». «Хотя версия об официанте-отравителе тоже не выдерживает критики», — вздохнула Ирина. «Слишком большое расстояние от одного места преступления до другого». «Отчего же?» — не согласилась Гортензия Андреевна. «Если кафе находилось в центре города, например, на Невском, то на дорогу девушкам требовалось примерно одинаковое время. Но это пустой разговор, потому что не нашли следов ресторанной еды». «Да, все так», с сожалением признала Ирина. «Одни пустые предположения. То ли яд, то ли не яд, то ли маньяк, то ли совпадение. Это и называется, Ирочка, плести сеть, в которую преступник обязательно попадется. Сначала сплошная дыра, потом ячейки крупные, потом помельче, ну а в конце концов ему уж не ускользнуть. При условии, что мы закидываем ее в тот водоем. Это да, Ирочка. Это да. Гортензия Андреевна покачала головой. Хотите цикорию? Ирина кивнула. Если она и впрямь беременна, хочешь не хочешь, а придется привыкать к этому омерзительному, но полезному напитку. Много к чему еще противному придется привыкать. Потому что в беременность Володи у нее была эклампсия, да и возраст сейчас, прямо скажем, не юный. Придется постараться, чтобы все прошло нормально. Гортензия Андреевна навела ей чашечку цикория. Ирина отпила чуть-чуть, скривилась от горечи и решила, что привыкать к хорошему будет постепенно. «Чем-то еще Сева с вами поделился?» — спросила она. «Ничего существенного», — ответила Гортензия Андреевна. «Трясут окружение девушек, пытаются найти общего знакомого, но пока безрезультатно. И тут, Ирочка, сыск сыском, но о других методах тоже нельзя забывать. Необходимо усилить патрулирование таких вот глухих мест, хотя бы силами добровольной народной дружины». Ирина засмеялась. «Да где же их взять? Половина в отпусках, а другой половине удостоверение дали по блату, чтобы с гаишниками было проще договориться. Я думаю, не все так мрачно. А даже если там полный комплект личного состава, мне кажется, что посылать безоружных людей, по сути, в лес на поимку преступника — не лучшая идея. Дружинники хороши на каких-то массовых мероприятиях, когда в пределах окрика есть милиционер с табельным оружием. И снова вы правы, Ира. Только я боюсь, что этот зверь нанесет новый удар прежде, чем мы его вычислим. Почти наверняка. На Фригмунда вашего надежды мало». «А что это вы так низко его оцениваете?» — вскинулась Ирина. «Просто даже точнейший психологический портрет бесполезен в многомиллионном городе», — развела руками Гортензия Андреевна. «Тут даже обычный портрет ничего не даст, даже фоторобот. Это хорошая методика для малолюдных мест, где все друг друга знают, как облупленных. А в Ленинграде? Какое бы описание ни дал Витя, ему будет соответствовать не одна сотня, а вернее, не одна тысяча человек». «Так вы считаете его исследования глупыми?» «Исследования, Ирочка, глупыми не бывают. Глупыми бывают только выводы из них. А самый идиотизм заключается в том, чтобы подтасовывать результаты. Даже если Витина работа окажется полной чушью, что я вполне допускаю. Она обозначит, что есть важная и практически неизученная тема, которую до сих пор стыдливо обходили стороной, делая вид, что верят, будто проблема исчезнет с победой коммунизма. Ирина присвистнула. «А вы что ж, не верите?» «Ирочка», — невесело улыбнулась Гортензия Андреевна, «если бы мы в свое время в СМЕРШе руководствовались постулатами веры, то не поймали бы ни одного шпиона. Я предпочитаю знать и действовать сообразно обстановке. Вот вы смеетесь, ерничаете». «Что вы? И в мыслях нет», — быстро перебила Ирина. «Не вы, Ирочка, но муж ваш позволяет себе. И друг его, великий научный работник, нет-нет, да и вякнет такое, что мороз по коже. А вы, между прочим, смеетесь, надо их с позволения сказать, остротами». Ирина слегка покраснела. «И я, в общем, понимаю вас. Разочарование ваше, даже цинизм», — продолжала старая учительница. «Трудно верить, когда на словах одно, а на деле совсем другое. Только, Ира, идеал ведь недостижим. Нет его в реальной жизни. Не существует. Ни людей не бывает совершенных, ни государственного устройства. Всегда, при любой формации, есть оголтелые карьеристы, властолюбцы, есть беспринципные подлецы, есть алчные негодяи, есть слабовольные, а уж дураков-то сколько, не счесть. И часто получается, что они занимают верхние позиции и своим управлением доводят до такого состояния, когда все рушится и надо спасать страну. Тогда на первый план выходят герои, удерживают мир на краю пропасти и потихоньку возвращают в устойчивое состояние. И когда опасность минует, снова выползает всякая сволочь. Что тут поделать? Жизнь есть жизнь. И никогда не было, нет и не будет, наверное, такого государственного строя, где каждый получал бы то, что ему хочется, со всеми обходились бы по справедливости. Только мне радостно думать, что я к этому стремилась, а не провела жизнь в мелкой дрозготне и погоне за наживой.